Высокие отвесные скалы с обеих сторон сходились все тесней, и скоро путники уже двигались по дну узкого ущелья. Отсвет долгих северных сумерек не проникал за высокие каменные стены, и в ущелье было почти темно. «Настоящая западня», — сказал малыш, — «точно лезешь в преисподнюю. Тут так и жди беды». Смок не ответил. Полчаса они молча пробивались вперед, и молчание снова нарушил малыш. «У меня предчувствие», — проворчал он. «Да-да, у меня предчувствие. Сказал бы я тебе, да ты слушать не станешь». «Ну-ну, валяй», — отозвался Смок. «Так вот, чует мое сердце, что мы здесь надолго застрянем. Наживем себе лихо, проторчим тут целую вечность, да еще с хвостиком». «А что твое сердце чует насчет еды?» — довольно нелюбезно осведомился Смок. «У нас нет в запасе еды на целую вечность, да еще с хвостиком». «Насчет еды ничего не чует. Наверное, уж как-нибудь извернемся, но одно я тебе прямо скажу, Смок. Я готов съесть всех наших собак, но только не быстрого. На быстрого у меня рука не поднимется. Я этого пса слишком уважаю». «Рано ты нос вешаешь», — насмешливо сказал Смок. «Мое сердце чует больше. Оно чует, что собак есть не придется. Уж не знаю, на лосином мясе, на оленине или на жареных рябчиках, а только мы тут даже раздобреем». Малыш фыркнул, не находя слов, чтобы выразить свое негодование, и они снова на время умолкли. «Вот оно начинается, твое лихо», — сказал Смок, останавливаясь и пристально глядя на что-то лежащее у тропы. Малыш оставил шест, подошел к товарищу и тоже стал разглядывать лежавшее на снегу тело. «Это не голодный», — сказал Смок. «Погляди на его губы», — сказал малыш. «Совсем закоченел», — сказал Смок и потянул мертвеца за руку. Рука не согнулась, но с нею приподнялось все тело. «Если его бросить оземь, он расколется на куски», — заметил малыш. Человек лежал на боку, скованный морозом. Он не был засыпан снегом, значит, лежал здесь недолго. «Только третьего дня снег сыпал вовсю», — сказал малыш. Смок кивнул, нагнулся над мертвецом и повернул его лицом вверх. Висок был прострелен. Смок огляделся и кивком указал на валяющийся в снегу револьвер. Через сотню ярдов им попался еще один труп. Он лежал ничком на тропе. «Две вещи совершенно очевидны», — сказал Смок. «Оба они толстые, значит, не голодали. И они не нашли золота, иначе не покончили бы самоубийством». «Да еще самоубийство ли это?» — возразил малыш. «Несомненно. Тут только одни следы, их собственные, и у обоих виден ожог от пороха». Смок оттащил второй труп в сторону и носком мокасина подкинул револьвер, вдавленный в снег тяжестью упавшего тела. «Вот и у этого револьвер под боком. Говорил я, что мы тут что-нибудь найдем». Видно, все находки еще впереди. С чего бы этим сытым парням пускать себе пулю в лоб?